«У тебя подружка?» – удивился он, увидев лежащую на полу молодую девушку с белоснежными волосами. Видок у нее так себе, похоже, тоже упала, и в руке зажат хороший такой кусок огненно-рыжих волос. Видать, схватила первое, что попалось под руку, когда падала. «Я тебя поколочу», – поморщившись, пообещала Мара. «Но это она так шутит. Она всегда такая строгая, угрожает, а на самом деле, милашка-милашкой. Гент, как наши дела?» «Уже начал копирование», — признался он. «На взлом уходит примерно половина времени и...» «Копируй файлы целиком», — произнесла Джейд, прислонившись спиной к стеллажу. Девушка мелко, но часто дышала, и было видно, что каждый ее вздох дается ей тяжело и сопровождается болью. «Но ты же сказала, что Траун, Гент...» Девушка облизнула губы, отчего взломщик почувствовал, что краснеет. «Нет, Мара даже после того, как на столешницу упала, по-прежнему самая красивая девушка, что он видел. Но для него она всегда оставалась кем-то вроде старшей сестры. А за сестрами ухаживать нельзя. Ну, по крайней мере на его родине. У меня сломано ребро. Возможно, в груди не трещина. Мне дышать тяжело с каждым разом. Кажется, что я еще лодыжку повредила. Будь так добр, достань из кармашка на поясе моего комбинезона бактоспрей и распыли его по центру и левой половине груди». «А», — попытался было возразить залившийся краской взломщик, но девушка ему улыбнулась. Ледоруб почувствовал, что захотел в туалет. «Я посмотрел на данные. Мара все скопировать мы не сможем. Если не снять с файлов программную защиту, которая больше самих файлов раза в три, то получится не так уж и много. Мы и так-то могли от силы сотую часть скопировать, там просто уйма информации, так из защитной ее и без того мало будет». «Тогда прекрати взлом», еще раз сказала ему Мара. «Найди нужные файлы и копируй их в первую очередь. Если останется место, найди что-нибудь еще интересное. После этого сотри все файлы со своих чипов и попробуй записать на них еще что-нибудь». «Так, а...» Ледоруб встретился взглядом с девушкой, после чего предпочел развернуться и выполнить работу. Десяток файлов он уже успел вскрыть, так что все же какой-то объем дополнительный будет, но остальные придется копировать непосредственно с программным кодом защиты. Ломать его без таких мощностей, как он получил в императорском дворце, будет очень непросто и долго. «Сделал, умничка», — похвалила его Джейд. «А теперь спрей, и побыстрее, пока я не вырубилась». «Мара, я...» — заикнулся был агент. «Дорогой, а вот это уже совсем опасно». Рыжеволосая перешла на ласковые обращения. «Значит, вот прям вообще опасно с ней спорить. Там за дверью ходят охранники, и они будут ломиться в нашу дверь, возможно, даже с оружием. Видишь ли», — она указала пальцем на лежащую у ее ног бесчувственную девушку, «это очень влиятельный человек. Она тут что-то делала вместе с генералом Соло. Тот явно скоро придет. Если я буду без сознания, то тебя никто не защитит». Намек возымел свое действие. Гент аккуратно переступил через бесчувственную девушку, отвел взгляд в сторону, принявшись шарить руками вслепую по талии Джейд. «Что за цирк ты устроил?» Мара часто дышала и с каждым вздохом ей давалось не более одного слова. «Я...» Гент почувствовал, что даже кончики ушей уже покраснели. «Это оно, да, не похоже на...» «Ниже», — произнесла Мара, — «и левее». Гент хотел было сказать, что ей было бы проще самой найти и взять все нужные, но вовремя прикусил язык. Девушка руками буквально впилась в стеллаж, не позволяя себе упасть. Похоже, если она не будет стоять, то ей будет еще хуже. Может, даже ребро отломается. «Вот это, да?» — с надеждой спросил Гент. «Это обезбальгель», — простонала Мара. «Гент, я тебя выпарю. Втирай уже в грудь. Мне больно». «Да-да-да, я сейчас». Гент, все так же отворачиваясь от Джейд, нащупал молнию ее комбинезона, расстегнул его до пояса. Выдавив из тюбика все, что там было на свои ладони, он принялся также, несмотря на девушку, втирать вещество, которое поможет ей хотя бы не испытывать боль. «Гент», — услышал он шепот напарницы. «Да, Мара», — спросил тот, прилагая дополнительные усилия. «Ей же становится лучше. Нет, у тебя не было девушки?» «Да». От этого вопроса юноша буквально уронил тюбик на пол. Тихий звук падения показался ему оглушающим. «Да-да», — сознался он. «Откуда ты знаешь?» «Грудь», — сказала Мара. «Это не только то, что ты трогаешь. Я левую уже не чувствую, в центр сместись пока не получил». «Я...» — растерялся Гент. Он все так же не мог побороть свою скромность и заставить себя смотреть на девушку без одежды. Но и товарищеские чувства говорили ему, что рыжеволосая нуждается в помощи. Немедленно, сгорая от стыда и смущения, молодой парень поступил так, как и указывала Мара. О, у нее ребра чувствуются. Она, оказывается, та еще худышка. Она же говорила, что ребра болят. Надо их помазать обезболивающим. Издав тихий вскрик, Джейд кулем рухнула на пол. В последний момент Гент умудрился как-то поймать ее голову своими руками и не дать той треснуться о твердый пол. «Ой-ей!» – прошептал он, отведя взгляд в сторону от хрипло дышащей девушки. «Нехорошо, нехорошо!» Кажется, в этот момент дернулась вторая, та, которая с платиновыми волосами. «Ой-ой-ой!» – раскрылись глаза у Гента, когда белокурая девица дернула рукой. «Мара, Марочка, я больше не буду тебя там трогать!» «Мара, Мара!» Похоже, он все же попал в переплет. Когда створки турболифта распахнулись, по происходящему на мостике Химеры можно было констатировать, что находящиеся здесь люди убиты горем. Настолько сильным, что все они без исключения напрочь забыли о своем воинском долге. «Мне нравятся ваши кораблики, имперцы», — рокотал голос из интеркома. И он явно принадлежал капитану Ниму. «Пожалуй, я возьму их себе в качестве компенсации за уничтоженные эскадрильи. Звездным разрушителем и крейсером-тральщиком моя организация будет непобедима». Взгляд продолжал скользить по мостику. Кто-то рыдал, кто-то обливался слезами, кто-то просто молчал, угрюмо смотря прямо перед собой. Ну, а кого-то, вроде лейтенанта Кшиля, медики уносили на носилках. Медики, парочка санитаров, первыми заметили появившихся на мостике разумных, и прореагировали они очень странно, выпустили из рук носилки, отчего Шель с грохотом рухнул на палубу, и болезненно при этом застонавший. Да ладно, лицо молодого офицера вытянулось так, словно было сделано из гуттаперчи, и кто-то очень сильный решил вылепить из нее кое-что подлиннее. Не обращая внимания на затихших вахтенных, четверка разумных проследовала к центральному помосту. Командир Химеры вскинул взгляд, оторвавшись от созерцания тактического монитора, на котором появлялись многочисленные отметки кораблей противника. Его взгляд мазнул по приближающимся к нему разумным. С губ вот-вот были готовы сорваться проклятия, но он промолчал. Слова застряли в горле. «Капитан Пиллион», — произнес я, усаживаясь назад в кресло, — «потрудитесь объяснить причины, по которым вахта мостика находится в состоянии близком к паникерскому». «Вы живы», — выпалил Пиллион. Немолодой седовласый мужчина смотрел на меня так, словно пытался просветить рентгеном. «Вне всякого сомнения», — подтвердил я, взглянув на тактический монитор, — «вижу, за 15 минут моего отсутствия на мостике произошли кардинальные перемены в диспозиции противника. Обе эскадрильи охотников за головами уничтожены». «Да-да, сэр», — медленно произнес Гилот, — «вместе с вашим шаттлом». «Отлично», — произнес я, — «значит, уловка сработала. Капитан, позаботьтесь о том, чтобы оператор шестого поста притягивающего луча экстерном прошел аттестационную комиссию. Этот человек заслуживает повышения звания и оклада». «Так точно, сэр», — помрачнел Пиллион. Он быстро посмотрел в сторону ямы, где сидел указанный младший специалист. Затем снова на меня. «Шаттл 17 ведь был пуст?» «Ни в коем случае, капитан», — заверил его я. «Наш противник мог иметь необходимые сканеры для этой проверки. Для того, чтобы ему было комфортнее это сделать, мы и демонтировали дефлекторы. Но, тогда, кто был на борту?» Насторожился Пиллион. «Нам будут нужны 11 новых Юсаламири», произнес я. «А оператор притягивающего луча управлял движением лямбды», понял Гилот. «Паренек в самом деле хорошо справился, раз смог поддерживать и скорость, и длительность работы луча. Достаточно было организовать сам процесс с доставки корабля до сопровождающих. Дальше сработали штатные двигатели и корабль начал лететь по прямой без сопровождения. И на нем было очень много различного рода взрывчатки и металлолома, которые вы превратили в шрапнель», — продолжал Пиллион. «В первую очередь изменения произошли на самом корпусе шаттла», — объяснил я. «Сплошная броня подверглась пропиливанию до предела прочности. При подрыве корабля протонными торпедами сдетонировали двигатели и запас взрывчатки внутри лямбды. Кинетические боеприпасы, дефлекторные щиты охотников за головами отклонить не могли». «Понятно, сэр», — сухо ответил Пиллион. Он посмотрел на стоящих с другой стороны кресла гвардейца, на Гри и пирата, чей биологический вид мы так и не смогли идентифицировать. «Близок к человеческому, но есть предположение, что капитан Тиберос является каким-то неизведанным науке видом метисов. Могу ли я поинтересоваться, а в чем был смысл этого мероприятия?» «Деморализация», — пояснил я, наша или призраков Лака. Было очевидно, что Гиладу стоит больших трудов сдержать рвущийся наружу гнев, а также проверка предположения, что стандартная тактика по уничтожению сил вторжения выстроена капитаном Нимом на основе уничтожения вражеского командира, продолжил я, даже не собираясь отвечать на вопрос, потому что оба варианта верны, обмануть врага, практически победить, но это не все, узнать как поведет себя экипаж твоего флагмана когда тебя убьют, выполнит ли отданные им приказы или окажутся в панике и все пойдет на смарку, вот это уже бесценно, необходимые мне ответы я получил, уверен, что в будущем они справятся лучше, но я получил то, чего хотел, я понял как думает Ним, это будет легко, зачем здесь он, уточнил Пиллион, кивнув в сторону Тибераса, чтобы удар по репутации и самомнению капитана Нима был двойным, заявил я, а также следует кое-что проверить в рассказе самого Тибераса, капитан Пиллион, надеюсь, вы успели проверить координаты места посадки, которые нам передал капитан Ним. На лице Гилада появилась легкая растерянность. Прошу простить, я был немного занят. Знаю, капитан, кивнул я, вы скорбели. Прошу, займитесь этим незамедлительно, пока мы наблюдаем, как к моему флагману приближаются 4 эскадрильи истребителей. Дюжина Скурджей стремительно приближалась к нам со стороны космической станции Лок. Еще 3 полнокровных подразделения взлетали с поверхности планеты. Координаты совпадают с данными капитана Тибераса о местоположении крепости Нима, произнес Пиллион. Это посадочная площадка для его кораблей, вмешался в разговор капитан Тиберас. Там располагаются крупные корабли. Сама крепость в одном клике на север. Они будут в зоне поражения через 10 минут. «Если вы прикажете выдвигаться немедленно», – проигнорировал уточнение Гилад. «Открыть огонь, гранд-адмирал, в этом нет необходимости», – капитан Пиллион, – произнес я. «Черный аспид до сих пор удерживает заданные ему векторы развертывания генераторов гравитационных колодцев». «Так точно, сэр», – подтвердил командир Химеры. «С поверхности поднялись более 100 разнотипных истребителей противника и двигаются на нас. В таком случае отправляйте флоту приказ о начале операции». Распорядился я, черному аспиду, позаботиться о своей безопасности самостоятельно, и откройте канал связи с капитаном Нимом. В следующее мгновение рубка наполнилась довольным голосом Фиорима. «А, имперские гиски решили сдать мне свои посудины», — пророкотал он. «Ваш кораблик в затруднительном положении, Вектор, который вам передал Тиберас не предполагает к маневрам, если хотите увести свою посудину отсюда в целости. Самое время, напротив». «Капитан Ним», — ответил я, — в рубке повисло молчание. «Я нахожу, что вы не просто беспринципный пират и отброс галактики, но и разумный, который не держит своего слова, Траун». Голос предводителя пиратской шайки казался не просто удивленным, он был потрясен. Удивлен настолько, что куда-то пропала его спесь и уверенность в собственном превосходстве. «Ты жив, вы уничтожили имперский корабль», — продолжал я, не обращая внимания на глупый вопрос. «Вкупе с уже имеющимися у вас прегрешениями, я считаю, что вы недостойны не то, чтобы сотрудничать с подчиненными мне вооруженными силами, но и вообще жить. Траун, это же внешнее кольцо», — заявил Ним. «Ты просто не понимаешь, как тут все происходит, Траун». «Так понимаю, капитан Ним», — продолжал я, — «ваши осведомители уже сообщили вам о том, что все гиперпространственные пути из системы Картак находятся под контролем крейсеров-тральщиков и крейсеров-заградителей. Отлично. В таком случае, сообщаю всем, кто находится на территории звездной системы Картак. Вы находитесь в зоне военной операции, проводимой находящимся под моим командованием сил имперского флота. К каждой станции, аванпосту и объекту уже направлены военные корабли. Сложите оружие сейчас, выдайте своих лидеров, сдайте подконтрольные вам объекты и только в таком случае вам будет позволено жить. Любой оказавший сопротивление имперским штурмовикам и кораблям будет уничтожен на месте так же, как и капитан Ним вместе с теми своими подчиненными, что остались ему верны. Траун, быстро заговорил Ним, мы можем договориться. У меня много денег, ценностей. Мы договоримся. Отзови свои звездные разрушители. В одном вы были правы, капитан Ним, мой голос был тверд. От него веяло уверенностью и решительностью. Мне незнакомы обычаи, которые царят в системах внешнего кольца. Именно поэтому, Я привел с собой специалиста, имеющего большой опыт в разрешении споров между пиратами внешнего кольца и имперскими вооруженными силами. Гиперпространственный прыжок звездного разрушителя повелительный завершился сразу же, как только он достиг границ конуса искусственной гравитации, развернутого перпендикулярно от направления Химеры. Треугольный корабль оказался в непосредственной близости от космической станции Лок, но оставил ее за кормой, а с его борта в то же мгновение, как он материализовался в реальном пространстве, стартовали те истребители, перехватчики той же серии, а также десантные челноки вместе с транспортными шаттлами. Работающий транспондер корабля оповестил о его наименовании. «Мясник Шахаши», — заорал Ним. «Шахаши, Траун, больной ты ублюдок. Ты привел этого хаттого маньяка в мой дом. Я достану тебя, где бы ты ни был, мои корабли». Повелительный ведет огонь по наземной цели в соответствии с телеметрией, переданной ему с Химеры, доложил лейтенант Шель, который, несмотря на перебинтованную голову и ладони, остался на посту. «ХМ, интересный человек, целеустремленный, следует приглядеться к нему повнимательнее. Поднять авиакрыло», — распорядился я. «Цель для лейтенанта Креба и черной эскадрильи остается прежней. Остальным подразделениям разобрать цели в соответствии с указаниями диспетчеров. Командуйте сражением, капитан, все-таки это ваш корабль». А меж тем авиакрыло с повелительного уже врезалось в кучу, потому как назвать это строем, смеху подобно, истребителей противника. И зеленые стрелы лазерных пушек имперского производства уже начали свою кровавую жатву, а вскоре к ним присоединились и млахимеры. «Так точно, сэр», с плохо скрываемым предвкушением предстоящей бойни произнес Пиллион. «Артиллерия, заградительный огонь по мла противника, Траун, Траун», продолжал истерить на открытом канале капитан Ним. «Прекрати рушить мой дом, мои корабли, ты взорвал мои корабли, давай встретимся и все обсудим, только отзови этого хаттого маньяка, мы обязательно встретимся, капитан Ним», пообещал я. «Как только вас приволокут ко мне на коленях и в цепях, и мной будет вынесен приговор, Траун», — взвизгнул Ним. «Что он там хотел еще сказать, меня особенно не интересовало. По этой причине связь с поверхностью оказалась разорвана. Первая цель — космическая станция Лок», — распорядился я. «Мне нужна эта небольшая верфь, которая при удачном стечении обстоятельств может стать местом для ремонта наших грузовиков, вооруженных фрахтовиков, корветов и фрегатов, что в свою очередь позволит не отвлекать на подобную работу наших мастеровых с орбитальных ремонтных мастерских». «Сэр, а как же призраки Лока?» — поинтересовался Пиллион. «На них хватит повелительного и капитана Шахаши», — ответил я. «С головой хватит. Черная эскадрилья, разбиться по парам». Голос лейтенанта Креба, как всегда, был спокоен и холоден. Ему нет необходимости что-то дополнительно повторять. Он и его пилоты прекрасно знают, с чем им предстоит сражаться. Н-6, полученный от пиратов, был разобран и изучен технической бригадой Химеры. Информация о нем передана всем пилотам флота. Они все готовы. Н-6 – это машина, которая в 2,5 раза уступает ТИЭ-перехватчикам по скорости. Но у нее 6 курсовых лазерных пушек, каждая из которых обладает собственным компьютером прицеливания. Лазерная турель, обеспечивающая прикрытие с кормы и флангов. На перехватчике всего 4 курсовые лазерные пушки, и целится ими пилот. Зато у имперцев выше скорострельность. У противника есть дефлекторный щит, но при этом машина достигает размеров 22 метров против чуть менее 6,5 у перехватчика. Н-6 не имеет хоть сколько-нибудь стоящей маневренности, в отличие от имперских машин, зато оборудованы бомбометами и пусковыми установками. Но качество их самопальных снарядов оставляет желать лучшего. Это будет просто. ТИЭ-перехватчики выпрыгнул из-под днища Химеры, подобно стае веселых привидений, что выходит по ночам из могил на кладбище. Мгновенный набор крейсерской скорости, и вот они уже выходят на дистанцию открытия огня с эскадрильей вражеских корыт. Лейтенант Креб вдавил педаль акселератора, заложил вираж, выходя из-под огня встречного противника. Ведомый, словно приклеенный, следовал за ним. Лидер эскадрильи поймал в перекрестье прицела машину противника и выдал короткую очередь. Зеленые лучи плазмы поглотил дефлекторный щит, изрядно при этом просевший. Ведомый повторил маневр и буквально содрал с Н-6 его отражающие экраны. Противник не зевал и попытался ответить огнем из своей турели. Перехватчики разошлись в стороны, выровнялись и в 8 стволов разнесли первый скорч на кусочки. Рядом вакуум прошила очередь из 3 алых лучей, противник стрелял полузалпами. Креб заложил вираж, В верхней точке перевел машину в штопор и вместе с ведомым оказался позади второй машины. Им тут же выдали очередь из турели, но оба пилота, пройдясь по дефлектору, ушли на крейсерской скорости под днище противника, откуда нанесли удар по машине, расколов ее на части. «Минус два», — спокойно произнес Креп, оповещая пилотов о количестве сбитых их парой вражеских машин. У остальных пилотов набралось еще четыре. Итого половина эскадрильи Н-6 уничтожена, и прошло всего 5 минут с момента старта. Из негативных показателей, один из перехватчиков получил залп в левую плоскость и сейчас кувыркается без возможности маневрировать. Креп проинформировал об этом контрольно-диспетчерский пункт Химеры. Летная палуба проинструктировала, что сбитый пилот уже обнаружен и его доставит на борт корабля один из транспортных шаттлов, возвращающийся после высадки десанта. Слаженная работа. Перехватчик лейтенанта резко взмыл вверх и на полной скорости описал круг. Пока пираты разгадывали его дальнейший ход, выделывая неказистые пируэты, он свернул направо и выпустил перед носом их предводителя короткую лазерную очередь. Ослепив его, выиграл несколько секунд. «Черный 2, действуй!» Ведомый вырвался вперед и приступил к своей собственной охоте. Креп прикрывал его, позволяя молодому пилоту самому научиться уничтожать противника. Атакуемый корабль на дисплее подался чуть в сторону, обрисовался зеленым контуром. Ведомый нажал на гашетку. По зеленому ударили 4 протяжные зеленые молнии. Первая и вторая мгновенно срубили дефлекторное поле, словно комета пробуравила лед. Третья взорвала турель в средней части корабля, а четвертая испарила кабину. Из черной дыры вырвалось пламя, и звездолет противника ушел в неконтролируемое вращение. Черный 2, КДП, неуправляемый Н-6 в точке 527, идет по вектору 8, доложил ведомый. КДП Химеры Черному 2, вас поняли, высылаем трофейную команду. Может быть, Скурджи и не чета перехватчиком, но тем не менее Гранд-Адмирал Траун приказал при возможности подбирать вражеские машины для изучения или ремонта, не так уж и важно. Главное, исполнять приказ. Ведомый уже вертелся около еще одного пирата, в очередной раз прицеливаясь. Первыми выстрелами вновь был поврежден дефлектор. Противник запаниковал и попытался отвалить в сторону, но это лишь позволило Черному 2 длинной очередью выхолостить щит противника и пробить его корпус. Корабль пиратов задымил, в пробоине появилось пламя, спустя мгновение Н-6 взорвался. Из кабины своего перехватчика лейтенант Креп видел желто-коричневый шар планеты Лок и 2 имперских звездных разрушителя, что вели огонь из турболазерных орудий, одновременно выпуская десятки десантных средств для атаки некосмических целей. Во время очередного доклада лейтенант Креп понял, что эскадрилья Н-6 закончилась. Его пилоты отделались незначительными повреждениями машин. 11 летчиков черной эскадрильи по-прежнему в строю. Черный лидер, КДП Химеры, задача выполнена, истребители противника уничтожены. Поддержите огнем штурмовиков на станции ЛОК, пришел новый приказ. Креп отрепетировал его подчиненным. 11 перехватчиков вышли на новую цель. Ремонтная станция выглядела безобидной лишь на первый взгляд. Турболазеры вдоль корпуса безуспешно пытались достать один из часовых. Но судя по интенсивности стрельбы и мощности, защищают станцию турболазеры, явно становится понятно, что они отнюдь не свежего поколения. Их выстрелы скорее напоминали укусы назойливого насекомого. Но когда таковых много, то они могут и причинить вред. Поэтому Креп приказал уничтожить орудия, тем самым у него получится избавить десантные партии от необходимости постоянно рисковать драгоценным грузом. Орбитальная станция ЛОК. Атаку на защитное вооружение станции возглавили Креп и его ведомый. На фоне чернеющих громад астероидного пояса станции оказалась едва различимой. Десантники ориентировались в первую очередь на работу сверхмощных прожекторов, которые никто не удосужился отключить. Сейчас же противник сам подсвечивал цели огнем турболазеров. Они развернулись и каждый выпустил по очереди в сторону ближайшей турели. Зеленые лучи мазнули по броне, подтвердив факт отсутствия дефлекторной защиты на станции. Хорошо. Очереди второго захода расплавили несколько башен на корпусе станции, превращая их в металлолом, беспомощный и безобразный. В это же время остальные его пилоты разили то оружие, что составляло правый борт. В считанные минуты решающее преимущество было достигнуто, хотя потребовалось несколько больше усилий, чем предполагалось. Перехватчики в очередной раз доказали свое высочайшее мастерство, но это было лишь началом. Несмотря на заградительный огонь двух звездных разрушителей, С поверхности планеты Лок подымались все новые и новые корабли противника. Назревала всеобщая свалка, о чем Креп и сообщил на КДП Химеры. Гранд-адмирал разрешил свободную охоту, последовал ответ. «Действуйте по своему усмотрению». «Принято», — заявил Креп, дублируя приказ для подчиненных. Сразу после этого он и его ведомый присоединились к общему сражению. Потеря сразу дюжины тяжелых истребителей ввела пиратов в состояние шока, что немаловажно, для уничтожения желания сопротивляться. Нет никакого сомнения в том, что в прошлом пиратам приходилось воевать против имперцев, но сегодня им их сомнительные таланты не помогут. Ведомый лейтенант определил для себя мишень, подряд выпустил несколько разрядов. Н-6 взорвался, но за секунду до этого откуда-то возник другой однотипный корабль, решившийся на контратаку. Пират дал залп всех шести орудий, намереваясь разделаться с перехватчиками, но оба кораблика вышли из-под удара, тем самым сведя контратаку на нет. Перехватчика и их пилотам потребовалось еще 5 минут, чтобы разделаться с угрозой звездных истребителей противника, возвращаясь к главной цели. Космическая станция, захлебываясь от атаки перехватчиков, выпустила третью волну скурджи. По крайней мере, попыталась. Лейтенант Креп и его пилоты имели четкий приказ взять станцию, а не разрушить ее. Несмотря на то, что подобная поделка даже выглядела странно, явно собранная из какого-то металлолома, разнести ее – самое простое. А вот лишить возможности обороняться – это уже признаки мастерства. Лейтенант Креп и его ведомые сели на хвост парочки Н-6. Первый спекся практически сразу же, как только на нем скрестились 8 орудий 2 перехватчиков. А вот второй, он едва ли не пытался заставить свою машину танцевать, позволяя столь огромной цели, как Скурдж, уклоняться от убийственного огня преследующих перехватчиков. Противостояние затягивалось. КДП уже указывал на то, что вблизи звездных разрушителей разворачивается противостояние на истребление. Следовало заканчивать с защитниками станции и присоединяться к отражению атаки. Креп быстро сориентировался. Третья волна Скурджи уничтожена практически полностью, остались лишь 2 корабля. Один из них только что черный 6 сковырнул, выжигая огнем своих орудий кокпит пирата. К сожалению, эту машину трофейным командам не взять. Она улетела в сторону астероидного пояса и размазалась по поверхности астероида. Осталась последняя машина противника, и ей, по странному стечению обстоятельств, управлял экипаж, который тоже не хотел умирать. «Черный лидер и черный 2 занимаемся последним скурджем», — произнес лейтенант. «Остальным вернуться в распоряжение КДП Химеры». Послышались подтверждения. Лейтенант, заметив, что противник пытается обойти его, прекрасно понял, на что тот рассчитывает, заваливаясь на левый борт. В такой ситуации, увлекаясь погоней и попыткой прогрызть щиты преследуемого, можно и не заметить, что на тебя навелась лазерная турель. Но с ними этот номер не пройдет. «Берем в клещи», — приказал он. «Удар с обоих бортов из нижней полусферы». Противник попался на удочку. Сосредоточившись на том, что имперцы якобы отступают, он и не заметил, как снизу ему в подбрюшину были нанесены короткие очереди. Полностью разрушен защитный щит, а в правом борту зазияла хорошая пробоина. Противник, даже в таком состоянии, но все равно пытался удрать, но не за пределы вектора работы искусственной гравитации, нет, в астероидное поле. Именно там можно было бы затеряться на какое-то время, исправить повреждения и попытать счастье с прорывом. Но не сейчас. В настоящий момент противник занят чем-то совершенно одиозным, пытается сбросить свой опасный груз из бомболюка, дабы избежать детонации из-за возникшего на борту пожара. В этот же момент ведомый, изловчившись, срезал турель, а затем зеленые молнии начисто слезали и орудия левого борта у поврежденной машины. Креп добавил по правому борту для симметрии, после чего открыл канал связи. «Вызываю Н-6 Скурдж, бортовой номер». Только сейчас он заметил, что вообще-то сжег место его нанесения огнем своих орудий. И как идентифицировать, с кем он говорит? «Не трудись, имперец», — раздался мелодичный женский голос в ответ. Лейтенант почувствовал, что уважение к пилоту пиратов, который еще и женщина, возросло. И дело тут не в шовинизме, сексизме или феминизме. Управлять такой громадиной, как Скурдж, под силу далеко не каждому мужчине. Тяжелый штурвал, педали, требующие большой силы нажатия. У меня его никогда и не было. «Как тебя хоть зовут-то?» «Лейтенант Креп, мэм», — представился тот. «Я предлагаю вам заглушить двигатель машины и лечь в дрейф. Плен, Прекрасная альтернатива смерти. В ответ он услышал лишь дивный смех. «Лейтенант, а с каких пор имперцы предлагают пиратам сдаться? Обычно вы нас уничтожаете. Считайте, что сегодня вам повезло», — произнес Креп, наблюдая за тем, как корабль противника глушит двигатели. «Разумный выбор. Черный 2, максимальное внимание», — предупредил он. «Это может быть уловка. При необходимости, стреляй без предупреждения». «Принял», — отозвался ведомый. «Лейтенант», — связалась с ним пилотисса Скурджа. «А вам кто-нибудь говорил, что у пиратов тоже есть честь? Что не все мы здесь из-за того, что нам нравится этим заниматься?» Заговаривает зубы, вклинился черный 2. «Просветите меня, мэм», — предложил Креп. «Мисс», — поправила та. «Судя по голосу, тебе вряд ли 30 есть. Мне 24. Если хочешь знать, то я твилика. У меня нет расовых предрассудков», мисс, заявил Креп. «Хороший имперец», в голосе послышалась горечь. «Парень, ты же знаешь, для чего я веду с тобой эту беседу. Тяните время», выдал свое предположение лейтенант. «Да, пытаюсь запитать напрямую двигатели от реактора», согласилась та. «Как насчет реванша, а, лейтенант Креп? Только ты и я, ваше оружие уничтожено, ваши дефлекторы разбиты, а бомбы, что вы сбросили мной, отслеживаются», заметил командир черной эскадрильи. «Если попытаетесь меня атаковать, вы будете уничтожены. Один выстрел по ее Скурджу, и машина будет уничтожена, как и она сама. Давай на ты, Креп, а?» В голосе неизвестной ему девушки нечеловеческой расы появилась мольба. «Мое имя Тя, мое имя тебе известно, Тя», назвался он. Еще раз бросил взгляд на приборы. Сброшенные девушкой бомбы давно уже за пределами поражения любого МЛА или транспортного корабля флота Гранд-Адмирала Трауна. «Почему ты не хочешь сдаться? А что мне после этого делать?» – удивилась девушка. «Спасибо, я половину своей жизни уже была рабыней. Пилотом-бомбардировщиком мне тоже быть не хотелось, но либо так, либо стать чьей-нибудь собственностью с числа пиратов Нима. Игрушкой в чужих руках я уже побывала, больше желания такого не имею. Кстати, Креп, ты знаешь, как обойти регулятор топлива, чтобы он не скатывался в защиту без предохранителей, а то ты и твой ведомый мне как следует попортили электронику. Тя, это вызовет мгновенную детонацию активной зоны реактора при малейшей перегрузке», предупредил Креп. «О, так ты хорошо разбираешься в скурджах», удивилась та. «Я всегда знаю, против чего мне предстоит сражаться», уточнил командир черной эскадрильи. «Нас этому учат. Вот даже как», присвистнула Тя. «А знаешь, в рабстве я мечтала, что к нам, во внешнее кольцо, однажды прилетят имперцы, прогонят всех хозяев и дадут нам вольную. И тогда я смогу стать имперским пилотом. Пилотом-то я стала, да вот освободили меня пираты. Это их излюбленная тактика, освободить и заставить работать на себя. Веришь или нет, но я не хотела такой жизни. Но еще меньше всего я хотела бы оставаться чьей-нибудь собственностью. Так, ну, я вроде починила. Так что, лейтенант Креп, выполнишь последние желания дамы?» Впервые командир черной эскадрильи испытывал нечто вроде замешательства. Прежде он никогда вот так просто не общался с вражеским пилотом, и уж тем более не вникал в его жизненную историю. Конечно, с большой долей вероятности это выдумка. Но если так, то какие-то элементы рассказа могут быть правдой. Наверное, неизвестно почему, но Крепу хотелось, чтобы девушка говорила правду, хоть немного. «Скольких пилотов империи ты сбила, Тя?» – спросил он. «За все время своей службы у Нима. Парочку, точно», – не стала скрывать она. «И как минимум 3 неподтвержденные цели в этом бою. А что, ты хотела стать имперским пилотом?» – напомнил он. «Я не могу гарантировать тебе этого, но даю слово, что поговорю с командованием относительно тебя. Если есть хотя бы малейшая возможность того, что это случится, я готов посодействовать тому, чтобы ты стала одной из нас». Кажется, девушка от удивления хрюкнула. «У тебя крайне отвратное чувство юмора, Креп», произнесла она. «С каких пор им повербуют экзотов? Как же там новый порядок, главенство человеческой расы и все такое? Ты будешь удивлена», хмыкнул командир черной эскадрильи. «В нашем флоте такого нет, Креп», девушка помолчала. «Ты же знаешь, что лгать даме на первом свидании нехорошо. Я никогда не лгу», твердо сказал он. «Я не обещаю тебе, что все получится, но даю слово, что постараюсь договориться. И мне простят сбитых импов», — с недоверием поинтересовалась она. «Уверен, что наш командующий отнесется к этому с пониманием», — произнес Креп. «На нашей базе работает много представителей нечеловеческих рас, не рабы, вольнонаемные, которые получают зарплату за свой труд. Некоторые служат во вспомогательных войсках. Уверен, что найдется местечко и для пилота. И да, вынужден тебя разочаровать, против твоей эскадрильи действовали мои пилоты. Ты никого из них не сбила. Может быть, чуть-чуть повредила машины. Уверен, это будет зачтено в ходе предстоящего разбирательства. Прости, что не могу дать никаких гарантий того, что все будет хорошо, но я как минимум выступлю в твою защиту. Конечно, если ты сейчас сдашься, не обещай девушке того, что не сможешь выполнить, а Креп». Тя пыталась казаться веселой, но в ее голосе звучала грусть. «Знаешь, там, рядом с вашими разрушителями, вообще-то такие, как я, убивают таких, как ты. А ты здесь сидишь, вербуешь меня. Мы, солдаты», напомнил он, «и каждый выполняет поставленную перед ним задачу. Мое подразделение устраняло угрозу. Уверен, что ты сейчас пытаешься разобраться с тем, как подорвать сброшенные бомбы дистанционно, чтобы взрыв задел меня и ведомого. А можешь этого не делать, а ты мог бы закончить все это одним нажатием гашетки», заметила Тя. «Вопреки расхожему мнению, пилоты ТИЭ-перехватчиков не являются маньяками», заявил лейтенант. «У нас есть честь и свое понимание того, что такое хорошо, а что плохо. Если у меня получится хотя бы одного пилота избавить от смерти и в будущем летать с ним бок о бок против общего врага, значит, все не зря. Так что, Тя, ты согласна хотя бы попробовать изменить свою жизнь?» Девушка молчала некоторое время. «Обещай», негромко произнесла она, «если ничего не получится, то ты просто убьешь меня». «Хорошо, я не убиваю невинных», заявил Креп. «Солдаты противника, разумные, поднявшие против меня и моих сослуживцев оружие, да, но не пленники и не гражданские». «Ты странный имп, лейтенант Креп», заявила Тя. «Знаешь, если все выгорит, если меня не сделают рабыней снова, не заставят ублажать всяких потных уродов, а в самом деле примут в ваши ряды, я станцую для тебя, только для тебя. Мне будет достаточно и того, если ты станешь одним из наших пилотов», твердо произнес Креп. «Все остальное – лишнее. Считай, что я помогаю тебе, как своему потенциальному боевому товарищу». Тя помолчала еще несколько секунд. «Креп, наконец», – произнесла она, – «ты очень странный имп, я тебе верю. И да, будь так добр, уйди с курса дрейфа бомбы с выключенным двигателем. Я передам траектории своих бомб, только скажи кому, хорошо? Не хочу больше терять боевых товарищей, по крайней мере, потенциальных». «Спасибо за предупреждение», лейтенант сориентировался по приборам. В самом деле, дрейфует в его сторону. Отыграв двигателями, он убрал перехватчик в сторону от смертельно опасного подарочка и мысленно трижды выругался на свою беспечность. «Черный 2, черному лидеру», раздался голос ведомого на частоте их поры. «Для тебя сообщение с Химеры, командир. Гранд-адмирал Траун передает благодарность за вербовку пилотов противника и просит представить полный рапорт по завершению операции». «Почему он не связался со мной?» – удивился Креп. «Сказал, что не хочет мешать вашему воркованию», – в голосе ведомого появился смешок. «Командир, если не выгорит, ты можешь воспользоваться положениями о трофеях и забрать девчонку себе. По крайней мере, так ее точно никто не обидит. Заткнись, черный 2», – посоветовал черный лидер. Затем, спохватившись, поинтересовался. «Ты сказал пилотов, вы ворковали на открытой частоте», – пояснил ведомый. КДП сообщил, что сдались примерно 2 или 3 эскадрильи НИМА, вместе с машинами. Правда, есть предположение, что они просто струхнули идти в бой против пилотов с повелительного, а тут ты такие сладкие речи льешь. Черный 2, обратился Креп к ведомому. «Уже заткнулся, командир», отчитался подчиненный. Лейтенант проследил за тем, как очередной транспорт подхватил корабль ТИЭ притягивающим лучом и потащил в сторону Химеры. Судя по показаниям сенсоров, девушка обесточила реактор и отключила подачу энергии, чтобы не вызывать у кого-нибудь подозрений. «Правильный поступок. Курс на Химеру», — приказал Крию, — «сопроводим транспорт до ангара, затем возвращаемся в бой». «КДП присылал статистику потерь нашего крыла?» «Нет, статистики, командир. Похоже, его откровения с ТИЭ привели к тому, что ведомый стал словоохотливым». «Ничего, этот внезапно проснувшийся дар у него заснет мертвецким сном уже через пару минут. У эскадрильи с Химеры, черного аспида и повелительного просто нет потерь. Неплохое начало на самом-то деле». Пилот положил свой десантный челнок типа часовой на курс, ведущий прямиком к главному ангару космической станции ЛОК. Нырок, проход по дуге в 5 метрах от обшивки правой части станции. Канониры машины без устали жали на гашетке, выпуская из орудий целые потоки смертоносных зеленых лучей, сливающихся воедино. Дорожка огня пробежала по помещению ангара, взрывая импровизированную баррикаду и контейнеры с топливом. Те из обороняющихся, кто пошустрее, успевали спрыгнуть с помостов или отбежать в сторону от взрывающихся емкостей. Остальных ждала смерть. Часовой влетел в створ ангара. Посадочные опоры коснулись металла палубы с противным скрежетом. Десантная аппарель с грохотом опустилась, открывая штурмовикам путь наружу. Отряды 501 Голлегиона высыпали из корабля, на ходу включаясь в сражение. Сержант ТНХ 0297 первым определил исходящую от верхнего уровня ангара угрозу своим бойцам. Небольшой охранный пост, бронированная коробка, в бойнице которой уже наводили станковые бластеры на атакующих. Гранатометчики, нейтрализовать, распорядился ТНХ 0297, передавая телеметрию цели. Его бойцы заняли укрытие за корпусом часового, в то время как двое штурмовиков с тяжелым вооружением, прикрываясь корпусом корабля, атаковали с другого направления. Четвертый отряд привлек к себе внимание оператора станкового бластера огнем из своих Е-11. Тот среагировал, уведя ствол в сторону от места, где притаились гранатометчики. Теперь, чтобы отреагировать, ему придется затратить время для перенацеливания своего оружия. Но времени у него нет. Оставляя за собой серую дымовую струю, сперва один плекс выплюнул снаряд, затем второй. Прицел взят верно, и два заряда пошли в охранный пост на вершине. Квадратное строение превратилось мгновением спустя в огненный шар, выплевывающий обгорелых разумных и оборудование. Точным огнем из бластеров штурмовики добили горящих пиратов. «Выдвигаемся», — приказал командир отделения. «Четвертый отряд, взять под контроль реакторный отсек и бараки». «Выполняю», — ответил ТНХ-0297. Примерный план космической станции ЛОК был известен благодаря активным сканерам первой волны десанта. Также помогли датчики повелительного, просветившие конструкцию на предмет возможной опасности. Учитывая, что это у них получилось, следовало, что станция построена не по имперским проектам. Дизайн как таковой отсутствовал вовсе. Самовольная постройка, но уничтожать ее нельзя, только захватывать. Четвертый отряд бегом бросился к проходу в правой части главного ангара. Вокруг кружило множество вооруженных разумных, которые в панике пытались понять, куда им вообще стрелять и как организовать оборону. Штурмовики 501 Голлегиона таких вопросов не имеют. У них есть приказ. Именно поэтому попытка обороны главного ангара оказалась провальной с самого начала. Кинжальный огонь имперских бластеров уничтожал всех, кто хотя бы пытался навести в их сторону оружие. Остальных, мечущихся в панике рабочих, обряженных в какое-то тряпье, бросающих бластеры пиратов, штурмовики бесцеремонно клали лицами на палубу и заковывали в наручники. Приблизившись к первому повороту коридора, ТНХ-0297 выглянул за угол и едва успел отдернуть голову, когда очередь бластерного огня впилась в стену позади него. Активировал комлинк в шлеме. Засада. 5 целей. Использовать огнеметы. Двое штурмовиков с указанным оружием наперевес приблизились к краю коридора. Двое других, активировав дымовые гранаты, бросили их за угол. Ответный огонь никого не задел. А вот когда свой ход сделали огнеметчики, струи пламени мгновенно выжгли кислород в этом коридоре. 10 метров, разделяющие атакующих и обороняющихся, превратились в огненный поток, в котором звук накатывающих волн огня заглушил душераздирающие крики боли и агонии. «Вперед!» — скомандовал ТНХ-0297 сразу же, как только огнеметчики расчистили путь. Бойцы 4-го отряда бегом преодолели пространство до организованной позиции противника, после чего из милосердия добили тех, кто не умер от ран. Таких зачисток потребовалось 5, прежде чем 4-й отряд, не понеся потери, добрался до отсека, представляющего из себя нагромождение временных жилых модулей. Посреди этого небольшого городка возвышалось главное здание, на мансарде которого уже располагались вражеские стрелки. 4-й отряд, заняв противника выстрелами из гранатометов, вслед за чем рывком преодолел пространство до ближайшего жилого модуля. По сигналу сержанта, штурмовики разбрелись за временным укрытием, изучая обстановку внутри и оценивая потенциальную опасность. Множественные цели в зданиях, предупредил один из клонов. Гражданские, не вооружены, предположительно, рабские семьи. Угроза минимальна, контроль не ослаблять, приказал Тэнха 0297. Любой гражданский, особенно раб, ради признания и похвалы от своего хозяина, может нанести удар в спину правительственному бойцу. Пока пораженные гранатами противники приходили в себя, четвертый отряд преодолел половину разделяющего их расстояния. Двигаясь по обеим сторонам импровизированной улочки, они контролировали пространство и друг друга. И в этот момент из домов ударили бластерные выстрелы. Штурмовики, заполучив одного раненого, открыли ответный огонь. Залпы обученных профессиональных убийц в военной форме на службе гранд-адмирала Трауна превосходят любого вооруженного противника на порядке. В первую очередь, своей эффективностью. Подавив огневые точки противника заградительным огнем и бросив гранаты в окна, четвертый отряд продолжил свой путь, не обращая внимания на взрывающиеся позади них термальные детонаторы. Атака на штурмовика никогда не остается безнаказанной. Возмездие следует неотвратимо и настигает преступника в любом случае. Через 2 минуты 9 штурмовиков, двое из которых получили несерьезные ранения, подобрались к центральному зданию городка рабов. Над ним плыл густой черный дым от разорвавшихся гранат, но недостаточно густой, чтобы скрыть горящие трупы и фигуры, ползущие по полу мансарды к павшим товарищам или оторванным частям собственных тел. Из здания доносились крики боли, но их все больше заглушал рев гневных возгласов. Потом дымную завесу иголками проткнули бластерные заряды, противник обнаружил их. Учитывая, что штурмовики располагались в мертвой зоне, успех от действий пиратов мог наступить лишь в случайном порядке. Бросать гранаты на мансарду нельзя, у нее пол выполнен под небольшим углом к поверхности, на которой стояли штурмовики. Следовательно, боеприпасы могут скатиться на них же. Но это же значит, что все окна здания открыты для термальных детонаторов. 9 штурмовиков, распределив цели, метнули свои боеприпасы внутрь помещения, предварительно разбив тонкую транспористель остекления огнем бластерных винтовок. Серия взрывов гранат буквально выбросила из здания куски строительного материала, интерьера, тела людей и нелюдей. Из глубин здания послышались стоны раненых и характерные для умирающих хрипы. Но присутствовала и обычная нецензурная лексика, перемежающаяся с яростными приказами. Подрывник привлек его внимание к задраенной двери, ведущей внутрь административного здания. По-видимому, тут проживали надсмотрщики за рабами. Но это не важно, они просто цели. Вышибной заряд заставил толстую дверь превратиться в кинетический снаряд, который пролетел через все помещения до тех пор, пока не натолкнулся на противоположную стену, по которой с характерным хрустом, чавканием и прочими звуками смертельных компрессионных травм разметалась кровь и мозги разумных. ТХН-0297 шагнул в проем вслед за вооруженным тяжелым повторителем бойцов его отряда. Последний, стреляя от бедра из своего орудия, уложил нескольких разумных, попытавшихся было укрыться за перевернутым кухонным столом. Заряды повторителя прошили это хлипкое укрытие насквозь. Сержант поддерживал бойцов огнем. На бегу выбросил использованную энергетическую ячейку и вогнал в карабин новую. Противники отслеживали в образовавшейся дымке перестрелки передвижение штурмовиков по их же выстрелам, поливали штурмовиков алыми и голубыми бластерными болтами. В дальнем помещении первого этажа образовалась баррикада, но была обнаружена в нависшем дыму и океане бластерного огня слишком поздно. Из-за этого укрытия противник пытался вести огонь, и успешно. Погиб первый штурмовик, сраженный разрывной пулей из пулевика. Штурмовики отошли, оттаскивая тело убитого товарища. Пуля разворотила ему грудину, не спас даже пластоидный доспех. Зачистка. Приказал Тэнха 0297. Снаряжение покойного товарища мгновенно разошлось по рукам оставшихся бойцов отряда. Штурмовик с тяжелым повторителем, выглянув из-за стены, начал палить, водя дулом слева направо и обратно. Баррикада буквально взорвалась, одни люди падали в грязь, образовавшуюся на полу как подкошенные, роняя оружие, другие делали еще шаг в сторону, пытаясь спастись, когда разряды повторителя прорезали в них сквозные отверстия, прожигали дыры в животе и позвоночнике. Брошенную ему под ноги гранату оператор повторителя пнул обратно в противника и укрылся за куском стены. Взрыв разметал баррикаду, явив высунувшимся из-за своего укрытия бойцам четвертого отряда более десятка вражеских бойцов, оглушенных и посеченных осколками. Огнеметы, спокойно распорядился Тэнха 0297. Штурмовик не знает, что такое месть, но полковник Силит это знал, и приветствовал уничтожение как можно большего количества противников за смерть каждого из своих подчиненных. Эта потеря была первой в карьере сержанта ТНХ 0297. Впервые он потерял не просто сослуживца, но своего бойца. Это было неприятно, но он знал, что разберется с этим позднее. Сразу после того, как намеренно и безжалостно огнеметчики, такие же клоны полковника Селида, как и он сам, не прекратят свою методичную работу здесь и в рамках этой операции, пока вражеское сопротивление не сократится до нулевой отметки. Только в таком случае можно считать приказ выполненным. Четвертый отряд, выставив боевое охранение, направился по единственной лестнице наверх помещения. Судя по энергетической сигнатуре, где-то тут располагался реактор. Зачем это было сделано, неясно. Однако наиболее очевидным являлся тот вариант, что подобная установка служила дополнительной гарантией против возможного восстания рабов. Следовало сделать выводы и пересмотреть стратегию штурма. Только стрелковое вооружение. Максимальная эффективность. Первая же дверь на их пути оказалась простой деревянной панелью, подвешенной на древних петлях. Выбив ее ударом ноги, штурмовики проникли внутрь. ТНХ-0297 проник в задымленное помещение, упал на одно колено, минимизируя свой профиль стрельбы для вероятного противника. Бластерный прицел обвел полутемную комнату. Остальной отряд, кроме замыкающих, контролирующих лестницу и тыл, занял такую же позицию на противоположной стороне дверного проема. Быстрый взгляд подтвердил, что впереди нет никого из охраны, никаких следов реактора, никакой опасности. «Следующая комната», — приказал сержант. На зачистку здания им потребовалось еще несколько секунд, и лишь на третьем этаже они обнаружили то, что искали, отчетливый фон работы реактора. Правда, исходил он от лестницы, ведущей вниз. Прямиком через все здания в несущей стене имелся лаз, уходящий вглубь. ТНХ-0297 оценил ситуацию. Вероятнее всего, реактор обслуживают рабы, под контролем надсмотрщиков. В случае, если последние будут убиты, то рабам единственный выход наверх. А здесь три этажа надсмотрщиков, вооруженных до зубов. Четвертый отряд уничтожил более трех десятков пиратов. Но делать было нечего. Нельзя, чтобы реактор был использован для самоуничтожения станции. Сержант отдал приказ проверить снаряжение, получил подтверждение, что все в порядке, после чего во главе отряда из пяти человек под своим командованием направился вниз. Трое остальных штурмовиков, включая убитого, прикрывали их из здания. В отличие от самой станции, лестницу выстроили очень хитро. Каждый пролет поднимался до середины следующего этажа, там делал резкий поворот. Между пролетами была возведена стена, чтобы с одного нельзя было увидеть, что происходит на следующем. Сами ступени выполнены из металла, но иного и не может быть на космическом объекте. За каждую из лестничных клеток им приходилось драться. Треск, новый вой бластерного огня. Надсмотрщики явно не раз пользовались этим приемом против невооруженных рабов, но перед ними были штурмовики, у которых при себе есть гранаты. Вот один из охранников повалился на спину, разлетевшаяся осколочная рубашка термального детонатора снесла ему половину черепа. Вот второй пытается сохранить равновесие, так как отпрыгнул, посчитав, что к его ногам упала боевая граната, но вдумы сообразил о своем просчете. Но это не спасает его от удара боевым ножом в шею. Третьему досталось ранение в плечо и бесцеремонный удар затылком о стену, лишивший сознания. Четвертый швырнул свое оружие на пол и поднял руки, и в то же мгновение был прикован к ближайшей трубе и лишен сознания ударом кулак в висок. Металлическая решетка, оказавшаяся последним препятствием на их пути, перестала таковым быть сразу же, после того как и познакомилась с вышибным зарядом. Штурмовики, проделав путь через короткий коридор, добрались до скрытого под городком рабов рукотворного грота, в центре которого располагался массивный, явно снятый с устаревшего республиканского разрушителя корабельный реактор. Этой штуки хватит мощности, чтобы уничтожить станцию и повредить ближайший к ней корабль. Бросить оружие, потребовал Викуэй, стоящий рядом с пультом управления реактором. Он держал самопальный нож прижатым к горлу немолодого зэбрака, одетого в форму инженера. Иначе я ему башку отрежу, и тут все взорву. Реактор уже на пределе. Только он, пират, встряхнул пленника. Знает, как его остудить. Ну, живо. Пушки на пол и отошли. Руки за свои тупые башки. Сложить оружие, приказал ТНХ-0297, первым сделав необходимое. Он стоял первым среди своих тесно сгрудившихся бойцов, иначе не позволяло пространство коридора. Завел руки за шлем, после чего языком переключил камлинг, отрезав динамик от окружающего мира. То, что он сказал своим бойцам, пират слышать не должен. «Сейчас быстро образовали мне корабль», — продолжал визжать пират. «У вас 10 минут есть. Ну, живо». ТНХ-0297 почувствовал, как в его ладонь легко то, что он попросил. Переключил камлинк на динамик. Излучение реактора блокирует работу камлинков. Один из бойцов оставит оружие и поднимается в городок рабов, чтобы сообщить о вашем требовании командованию. Могу заверить, что корабль вам предоставит, нам нужна эта станция. А, ну тогда все отлично. Викуи ожидаемо расслабился. Его клинок перестал убираться в шею, лезвие отошло всего на несколько сантиметров. Но теперь это уже гарантия победы. Резко выведя правую руку из-за головы, ТНХ-0297 отправил в полет боевой нож своего ефрейтора. Остро отточенная дюрасталь кончика лезвия пробила глазницу пирата, и клинок по самую рукоять вошел в череп противника. Тело стало заваливаться назад, а сержант рванулся вперед. «Все в порядке, разумный», — произнес сержант, помогая подняться напуганному Забраку. «Обезопасьте реактор». «Да-да-да, конечно», — заикаясь, произнес Забрак, заколдовав над панелью. Спустя 3 минуты хлынувший в установку охладитель предотвратил детонацию реактора. Спустя 10 минут космическая станция ЛОК пала под натиском 501-го штурмового легиона окончательно, а 4-е и остальные отряды уже грузились в транспорт для десантирования на планету ЛОК. Глава 22. По заслугам. Часть 2. Появление внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что настоящий том набрал 1400 лайков, так держать, ребята. Напоминаю, что внеочередная прода бывает, в том числе и каждые 200 лайков. Желаю всем приятного прочтения. Корвет, не зевайте. Снизу вдоль штерборта к вам приближаются 3 противника, разнесся по мостику зычный голос капитана Шахаши. Принято, капитан, отозвался молодой офицер, командующий звездолетом прикрытия. Работаем по ним. Эрик посмотрел на тактический дисплей. И в самом деле маленький кораблик, Юрка выбросил длинные струи голубовато-белого пламени и направился к правому борту повелительного, молотя из всех орудий по тяжелым истребителям мандаларского производства. М-12 Эльки Могила. Слишком велик для истребителя, слишком легкий для бомбардировщика. Недоразумение, которое по каким-то причинам было разработано мандаларцами для хаттов. Если для кого-то эти боровые представляют опасность, то только для самих себя. Как бы они ни внушали опасения своим количеством орудия и наличием пусковой установки для протонных торпед, экипаж повелительного не раз сталкивался с подобными посудинами, имеющимися едва ли не у каждой пиратской бандейки средней руки, не говоря уже о флотах хаттов и прочего отребья. Почти в 3 раза больше ТИЭ истребителя, и почти на 40-30% медленнее его. И в таком бою даже наличие брони не спасает. Карелианский корвет буквально рвет подобные посудины на части. Угроза нейтрализована. Капитан, рядом с Эриком оказался вахтенный офицер. Хорошо. Шахаши пригляделся к новой группе малых кораблей пиратов, заходящих с левого борта. Полдюжины машин, ударные канонерки Х-4, очередная поделка корпорации Инком. 6 легких лазерных пушек и пара средних, не опасны для звездного разрушителя. А истребители они только что разбили в пух и прах, обратив в обломки 3-е истребителя, бросившиеся им наперерез. Первые потери с начала сражения. Оператором притягивающих лучей внимания, Эрик оперся на трость, почувствовав, как драгоценный камень, являющийся набалдашником, впился гранями в его ладонь. С бакборта приближаются 6 Х-4. Захватить и удерживать. Средним турболазером сразу после захвата, избавить нас от этой надоедливой мелочи. Приказ понятен, капитан. Будет исполнено, капитан. Эрик сунул левую ладонь в кармашек своего альдеранского мундира, вынув из него карманный хронометр. С легким щелчком откинулась верхняя крышка, явив ему на внутренней стороне изображение молодой имперской аристократки. Иринриад, красная звезда, потерянная любовь, что дороже жизни. Командир звездного разрушителя провел по лицу погибшей баронессы большим пальцем, чувствуя каждую деталь миниатюрной гравюры. Этот жест стал для него чем-то вроде одухотворяющего акта. Умиротворение, спокойствие, сосредоточенность. Даже после смерти она дает ему силы продолжать. 2 Х-4 захвачены, доложили с поста управления притягивающими лучами. Еще 4 машины проводят контрманевры. Огонь по захваченным, приказал Эрик, передать на корвет, уничтожить все Х-4. Потерять 3 истребителя в одной схватке с пиратами. Пусть это и выкормыши Нима, одного из самых удачливых сукиных сынов внешнего кольца. Нет, это непростительно. И хуже всего то, что эти трое, альдеранские пилоты Новой Республики, сдавшиеся ему во время одного из последних рейдов на базы повстанцев. Низкая подготовка. Следует увеличить количество учебных вылетов. Меж тем пойманные в ловушку канонерки Х4 тщетно пытались вырваться из невидимого плена. Но операторы недаром получают жалование, противник в ловушке. И три линейно возвышенные башни сейчас посылали в них 9 зарядов на пределе собственной скорострельности. Стрельба в полигонных условиях, когда противник неподвижен и фактически не может оказать тебе хоть какое-то существенное сопротивление. Первый кораблик противника раскололся после второго залпа, в то время как его напарник продержался ровно на один залп дольше. 4 канонерки перестраиваются, капитан, доложили ему, заходит на разрушитель с носа. Башенную артиллерию навести на противника, потребовал Шахаши. Оператора установок захвата, действовать с максимальной эффективностью батареи. Почему с нашего правого борта шляется какой-то недобитый кимогила? Сэр, корабль передает сигнал бедствия и сообщает, что сдается, ответил офицер системы связи. Утверждает, что у него поврежден реактор и просит эвакуацию. Да ну, хмыкнул Эрик, прием стар как мир. Батареям правого борта, положить зал ниже и выше кимогилы. Оператору, захватить истребитель лучом захвата и удерживать. Зенитной артиллерии быть готовыми к уничтожению протонных торпед. Его внимание привлекла тройка Х4, которые оказались пойманы притягивающими лучами при попытке пройтись фронтальным огнем по верхней полусфере разрушителя. Сейчас кораблики, уже потеряв одного из своих, яростно пытались вырваться, но башенные турболазерные установки повелительного раз за разом рвали 30-метровые кораблики на куски, захламляя пространство вокруг корабля обломками. Кимогила пытается вырваться, сообщили ему. Как вовремя у него устранилась авария в реакторе, оскалился Эрик. Уничтожение пиратов и повстанцев – единственное, что он любил с той самой приписываемой ему маниакальной увлеченностью. Уничтожить истребитель.